Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Как-то однажды в сентябре мы с вами говорили о синдроме хронического неудачника. Но тогда, в сентябре, мы так и не поговорили, чему же нужно научиться, чтобы как-то пережить свои собственные неудачи. Этот вопрос в последней нашей с вами программе в разговоре о неумении зарабатывать деньги, который был позавчера, вдруг показался мне удивительно важным сегодня. Ведь неудачи в самом широком смысле этого слова, или, по крайней мере, ощущение неудачи, это одна из главных проблем, на мой взгляд, или, по крайней мере, так можно описать одну из главных проблем молодых людей сегодня. Я не хочу учиться, потому что я могу испытать неудачу. Я могу оказаться хуже других в этом самом учебном процессе. Я пью, потому что я не хотел учиться, и теперь я ничего не знаю, и в любом деле могу испытать неудачу. От этого я напиваюсь до бесчувствия, ну, просто чтобы не думать о том, что я в очередной раз могу оказаться хуже. Через слово, через понятие, точнее говоря, ощущение неудачи, можно описать страшно многое из того, что творится в нашей жизни. Я принимаю наркотики, потому что я не могу сразу после школы получить все то, что показывают по телевизору, и купаться в шоколаде. Нет, я этого никогда не признаюсь. Я в этом никогда не признаюсь. На самом деле я боюсь взаимодействовать с реальностью. Я боюсь, что она принесет мне чувство неудачи. Чувство, что я хуже других. Я пытаюсь бежать от этого чувства. Наша жизнь стала очень неопределенной, в ней пропали какие-то единые заданные алгоритмы, рельсы. Она стала требовать, может быть, большей глубины, а может быть, большей поверхностности мышления. И стала требовать каких-то совершенно других реакций, чем те, которым учили нас наши родители. Мы боимся неудачи. Что сделать, чтобы перестать ее бояться? Как вам, дорогие радиослушатели, удавалось преодолеть неудачи в своей жизни? Какими приемами вы пользовались? Какие слова вы сами себе говорили? Как справиться с ощущением поражения? С этим ощущением, которое так угнетает нас при мысли о будущем. Ведь именно с этим ощущением, что в будущем нас может ждать поражение, связано, например, чувство тревоги. Да и многое другое тоже. Но все-таки большинство из нас работает, действует, несмотря на то, что все мы испытываем неудачи. Как нам это удается? Вот тема нашей сегодняшней программы. Ну, и как всегда, мы ждем ваших звонков о том, как вы научились преодолевать чувство неудачи, по постоянному телефону нашего прямого эфира 495, это код города Москвы, 956-1514, наш постоянный телефон. Как вам удается преодолевать свои неудачи? 495-956-1514. Ну и пару слов о музыке. В модном сейчас стиле пения, который называется афропоп, такой африканский поп, есть много разных голосов, но вот есть один человек, который, как считается, придумал этот стиль. И зовут этого человека Вальдемар Бастос. И музыку, и песни свои, и песни, и слова он пишет сам. А почему про удачи и про неудачи? Да потому что мне кажется, что про нежность имеет право петь очень небольшое количество мужских голосов. И вот голос Вальдемара Бастаса один из таких голосов. И услышать его в эфире, мне кажется, редкая удача. Особенно, конечно, для наших радиослушательниц женщин. Хотим мы с вами этого или нет, а их большинство. Ну, удачно же встретиться с голосом, который поет про нежность. Somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. De dentro, a nossa terra está a morrer. Olho o tormento, olho o tormento que vem cá de dentro, a nossa terra está a sofrer demais. A nossa terra está a morrer. Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Oh, oh, oh, oh. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós pra quem ama Angola. Angola é tão bela, Angola é tão linda, tão rica e tão grande, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Серебряные нити. Итак, о неудачах. Доброй ночи, Ирина Ивановна. Ирина Ивановна дозвонилась из Егорьевска, поэтому пропустим ее вперед. Ирина Ивановна. Да, я слушаю. Это мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, я очень рада, что дозвонилась до вас. И вы знаете, вот по поводу вашего вопроса. Меня как-то по жизни очень ведет Пушкин. И вот строчки из его стихов, я, естественно, не помню, какое это стихотворение, но очень хорошо запомнились. «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. День уныния придет, день веселья, верь, настанет. Сердце будущим живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило». Мне уже около 50, и в жизни много было всего. И вы знаете, меня вот эти стихи всегда поддерживали. Всегда. Спасибо большое, Ирина Ивановна. Мы здесь в «Серебряных нитях» стараемся называть такого рода тексты радиотаблетками. Правда? Но ведь действительно, все то, что произошло, то уже произошло. Развернуть не в наших силах течение времени. И все уныние может быть оставлено в каком-то скользящем, неуловимом, малом мгновении, которое мы называем настоящим. Я произношу слово, звучат его буквы, и прошлое уходит. Остается только будущее, в котором лишь от нас зависит, как мы будем себя вести и что будем делать после очередной неудачи. Доброй ночи, Алексей. Доброй ночи. Вот о неудачах. Мне хотелось бы сказать вот что. Главное, про них не думать. Главное, не возвращаться к тому, что уже прошло, как только сейчас вы сказали, вы правы. Не возвращаться, не думать о том, потому что если думать о том, что позавчера или вчера случилось, это накладывает на подсознание, и у человека происходят всякие боязни о том, что как бы опять не случилось, как бы опять не пришло. Товарищи, не думайте об этом. Верьте в себя, верьте, надейтесь на себя, на свои силы. Никто нам не поможет, если сам себе не поможете. Всем здоровья, мира и добра, счастья и удачи. Колдун Кулебякин пожелает, желает всем. Кстати, завтра в Москве будет солнце. Снега пока в Москве не будет, и дождя тоже. Спасибо, удачи, спасибо вам большое, колдун Кулебякин. Мы вам благодарны. И удачи вам в вашем колдовском деле. Разумеется, желаем все вместе. Но не согласен я, к сожалению, с мнением нашего радиослушателя, поскольку, конечно, легко сказать не думать о неудачах. А что же делать, если они непрерывно лезут в голову? Легко всяким колдунам, в общем, раз, выбросил из себя все неудачи и не думает. И думает о том, что завтра в Москве будет хорошая погода, и будем надеяться, что это будет действительно так. Уж больно надоело это низко висящее небо. А когда выходит солнышко, кажется, что придет время удачи. Но есть такой старинный, насколько я знаю, в жизни Эдисона ничего похожего не было. Есть такой старинный анекдот про Эдисона. Его, кстати говоря, вспоминали и наши гости из интернета. В этом анекдоте как бы повествуется, что он предпринял 1000 попыток, прежде чем ему удалось сконструировать электрическую лампочку. И когда однажды кто-то спросил у него, сильно ли он расстроился, пережив 999 поражений, ученый обиженно ответил: «Я не переживал 999 поражений. Я лишь открыл 999 способов, как не надо делать лампочки». Обратите внимание, Эдисон вовсе не выкидывал из головы мысли о лампочках, которые у него не получились. Он постоянно держал их в голове. Похоже, что все зависит скорее от нашего отношения. Ну, примерно как в кратенькой истории одной из наших радиослушательниц. Здравствуйте, это Марина из Подмосковья. Одна моя знакомая живет под девизом: временные неудачи лучше временных удач. Прокомментируйте, пожалуйста, это. Как находчивый это способ выживания? Или все-таки он угнетает? Спасибо. Как можно комментировать девиз? Можно его посоветовать в качестве радиотаблетки. Но очень интересно в этом девизе то, что похоже, что неудачи ощущаются подругой нашей радиослушательницы как нечто нужное. Помните, мы говорили о том, что человек не может жить без депрессии? Что если у него вообще в жизни не бывает депрессий, то это, в общем, такая форма слабоумия. Точно так же, между прочим, в самом широком смысле этого слова, не бывает по определению, не бывают в жизни людей абсолютно удачливых. Ну, не бывает и все. Каждый человек, делая свое дело, испытывает десятки и сотни поражений. Это всегда связано с процессом учебы. Нельзя учиться и научиться чему-нибудь, не испытывая поражений, не испытывая чувства собственного бессилия. Если мы этих чувств не испытываем, мы не учимся их преодолевать. Доброй ночи, нам кто-то из Мурманской области дозвонился. Ирина? Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, меня тут посетила такая мысль, совершенно случайно, но у меня уже возраст достаточно солидный, так скажем, вот, что проблемы любят, когда их решают. Зато голос молодой. Ну да. Проблемы любят, когда их решают. И от этого толстеют. Ну, вы почти попали. Ну, так скажем, у меня жизнь была проблематична во многих отношениях, но я никогда не отчаивалась и всегда считала, что так и должно быть. А вот интересно, Ирин, если ваша жизнь была проблематичной, хотя я думаю, что 99% наших радиослушателей подпишутся под этим высказыванием и скажут, да, и наша жизнь тоже была такой, и есть такая, собственно говоря. Скажите, пожалуйста, а вот что такое не отчаиваться? И вообще, от чего можно отчаиваться? Есть такие вещи на свете? Ну, конечно, есть. Ну, так скажем, когда в самом начале пути возникают какие-то очень серьезные проблемы, и в силу своего возраста еще не знаешь, как их решить, и никто не может помочь, то тут, конечно, до отчаяния совсем недалеко. А потом уже с годами, с опытом, приходит совсем другое. Вы знаете, Ирин, у нас есть сайт, и извините, я понимаю, что это нехорошая такая ассоциация, и вы сейчас на меня немножко обидитесь, да. Но я хочу сказать примерно следующее. Я воспользуюсь словами, давно не посещавшей нашу страницу в интернете, дамы, которая представляется именем Рейна. Она процитировала, я только не могу сказать, чью и откуда пословицу, или мысль, которая звучит в ее изложении дословно так. Иногда решительный шаг вперед является результатом пинка взад. Ну, это да. Вы правы. Вот, вернее, она права. Вот, да, и мне тоже показалось, что она абсолютно права. По одной простой причине. Опять же, если у нас все хорошо, мы стоим на месте, то зачем нам что-то делать? Да. Более того, это, наверное, вот русская особенность. Это можно очень в спорте наблюдать. Да, как эта знаменитая история про то, как мы играем первый тайм. Да, или первый раунд. Это как бы легенда. А вот когда нас уже к стенке припрет, то есть когда этот пинок взад, он уже как бы произведен кем-то, тогда да. Когда возникает... Ну, позвольте с вами не согласиться. Дело пожалуйста в том, что когда вот эти вот проблемы всякие разные, просто уже из-под валь к ним готовишься и думаешь, как их решить, как сделать то, как сделать это, как лучше все это сделать. На месте, в общем-то, не стоишь. Согласен. Да. По-моему, вы мне совсем не противоречите. Спасибо большое. Спасибо вам. Ирин, Юля из Кургана, наша постоянная радиослушательница, тоже размышляла похожим образом о проблемах жизненных неудач. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Больше, чем неудача, я боюсь удачи. Когда я достигаю своей цели, я меняюсь, и мир меняется. А это означает смерть меня прежней, с потерей или забвением того, на чем держалась я в этом мире. Когда цель ясна и оправдана, я не думаю, получится или нет, а просто двигаюсь к ней. Но только достигнув цели, я понимаю, чего хотела на самом деле. Получается, что неудач нет, а есть только неосознанные до конца, в самом начале цели. Спасибо, меня зовут Юлия, я живу в Кургане. Спасибо большое и вам, Юля, потому что, наверное... Вы сформулировали мысль, которая преследует и подавляющее большинство профессиональных психотерапевтов. Дело в том, что в жизни не бывает неудач, поскольку неудача само слово «неудача» в нашем языке предполагает опять-таки что-то, что абсолютно не зависит от самого человека. Слово «неудача» каким-то странным образом в нашей голове завязано со словом «судьба», «рок», даже вот «генетика». На самом деле, если человек отвечает за себя сам и хочет быть самостоятельным, то в его жизни нет места неудачам. Скорее, во всяком случае, так сказал мне один более чем удачливый с точки зрения внешнего наблюдателя человек, который на самом деле, и это мало кому известно, пережил дикое количество болезней, проблем, бед, смертей. А он мне сказал блестящую мысль. Он мне сказал, что поражения как такового не существует, а существует возвратная инструкция. Иными словами, из любого поражения всегда можно извлечь полезный урок, только в том случае, правда, если задумываться о том уроке, который содержится в поражении. Если мы терпим неудачу, мы терпим ее почему-то. Какая-то стратегия нашего поведения оказывается неправильной, неверной, несоответствующей ситуации. Если мы будем относиться к неудаче как к уроку и сядем сами с собой за стол, может быть, для того, чтобы написать какие-то выводы из произошедшей неудачи, кто знает, может быть, сама эмоциональная окраска того, что произошло, изменится. Неудачи, скорее всего, не только недодуманные желания. Неудачи – это просто наши непродуманные и недодуманные до конца мысли и поступки, которые остаются недодуманными льдинками болтаться в наших душах. Умеем ли мы додумывать, ну, или, наконец, долюбливать, о чем и поет столь удачный голос Вальдемара Бастаса сегодня в музыкальных паузах. Gostas muito de falar. Gostas de falar dos outros. Gostas muito de falar. Gostas de falar dos outros. Tua beleza e a má língua. Licença da má licença. Tua beleza e a má língua. Licença da inveja. Falar. Gostas de falar dos outros. Gostas muito de falar. Gostas de falar dos outros demais. Tua beleza e a má língua. Licença da malicência. Tua beleza e a má língua. Licença da inveja. Curibota, curibota, seu invejoso. Curibota, curibota, não tens vergonha. Curibota, curibota, seu invejoso. Curibota, curibota, fingido. Onde passa a Xuxa, teu olhar é mal olhado. Vê se bem teu coração, tanta malícia, tanto veneno. Onde passa é suja, teu olhar é mau olhar. Vê se bem teu coração, tanta malícia, tanto veneno. Curibota, curibota, seu invejoso. Curibota, curibota, não tem vergonha. Curibota, curibota, seu invejoso. Curibota, curibota, finge. Серебряные нити. Продолжу цитировать мудрейшую Рейну с нашего сайта. А она, в свою очередь, цитирует Джуан Цзы. Ибо велики есть секреты даосизма. Однажды Конфуций, напоминает нам Рейна, как обычно наблюдал за водопадом и заметил старика, барахтающегося в потоке. Он позвал учеников и поспешил на помощь. Когда они подошли ближе, старик уже выбрался из воды и спокойно шел по берегу. То есть ученики оконфузились. Они, не нужно было бегать спасать старика, обратите внимание. Ну, а Конфуций встал и поспешил к этому человеку. Нужно обладать поистине сверхчеловеческой силой, чтобы спастись в этой пучине. Ты знаешь какой-то чудесный секрет? Весь секрет, ответил старик, заключается в том, чтобы не сопротивляться потоку, превосходящему тебя по силе, а погружаться, когда он тянет вниз, и вместе с ним всплывать на поверхность. И как только он тебя отпустит, дальше ты уже можешь плыть один. Вот такие замечательно мудрые слова в качестве притчи к нашей передаче. Доброй ночи, Александр. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Хотел бы сказать, что отрицательный результат — это тоже результат. Потому что у всех людей в жизни есть неудачи, и главное, чтобы как бы не сделать себя в оковы. Не надо пускаться еще дальше, не нужно пить, не нужно вот себя вот так вот терзать дальше, потому что жизнь такая красивая, многогранная. А достаточно оглянуться по сторонам, и ты найдешь много-много красивого и хорошего в жизни. А вот что является самым главным в этом цеплянии за ощущение неудачи? Как вы думаете, Александр? Самым главным – вера в будущее. Вера в будущее. Спасибо. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы все научимся рано или поздно в это будущее верить. Александр. А нет, все уже. Извините. А я хотел спросить, как же Александру всегда удается верить в будущее? Чем вызвано наше цепляние за неудачи? Мне почему-то сегодня в каком-то таком контексте, возникшем в нашей программе, хочется сказать, что самое-то главное, чем, на мой взгляд, оно вызвано, это механизмом сравнения. И, если хотите, еще одной вещью, которая называется критикой. Когда мы боимся неудачи, мы на самом деле все время боимся оказаться хуже кого-то конкретного. Нашего соседа, крупного бизнесмена Васи, а противной Ленки с косичками за соседней партой. Мы боимся оказаться плавать хуже, чем Петя. И не дай бог, боимся научиться боксировать хуже, чем Федор. мы все время себя с кем-то сравниваем. И наш страх и наша фиксация связаны с этим сравнением. Даже если просто попробовать это сравнение убрать, наверное, это, правда, тоже нелегко. Но если внимательно посмотреть на человека, с которым ты себя сравниваешь, то внезапно выясняется, что, вообще говоря, он тоже не может делать все так хорошо, как нам это кажется. И его, и его количество денег, машин, не знаю, чему мы еще завидуем, когда боимся испытать неудачу, тоже преследуют определенные неудачи. И его жизнь связана с какими-то другими трудностями. Но самое главное, как всегда, научиться сравнивать, пытаясь понять, как же ты и чем же ты отличаешься от этого самого соседа Васи. Ну, допустим, твой сосед по парте Вася гораздо лучше тебя учит математику. И ты никак не можешь понять, ну почему же ты все время испытываешь чувство поражения. Вася выучил, а я нет. На самом деле это и просто, и сложно одновременно. Дело в том, что Вася, наверное, учит каким-то другим способом. Он относится к математике как-то по-другому, чем к этой же самой математике отношусь я. Можно очень легко научиться преодолевать чувство неудачи в том случае, если попробовать изучить удачи других и попробовать понять, каким способом эти люди, с которыми мы себя непрестанно сравниваем, добились той или иной удачи. Для этого существует огромное количество всевозможных приемов, но, может быть, самый простой, поскольку времени осталось уже мало, это попробовать, например, для начала внимательно присмотреться к манере этого человека двигаться и ходить, попробовать занять, принять его позу, ну вот ту самую позу, которую он занимает на уроке, когда так замечательно отвечает по математике, и попробовать не словами, а чувствами испытать, а что он чувствует, почему он двигается по-другому. Как только ты начинаешь не бояться сравнения, а этот самый механизм сравнения изучать, ты вдруг начинаешь понимать, каким образом ты должен измениться. Потому что второй параметр неудачи, который кроется за сравнением, это некая мысль о том, что мы не можем измениться. Нас с вами, начиная с самого раннего возраста, критикуют родители, школьные учителя. Как мы с вами уже не раз говорили, задают некоторые параметры, схемы нашей собственной самооценки. Но дело все в том, что мы все время путаем вот эти вот схемы и параметры со своим собственным «я». Существует огромное количество всевозможных мифов о наших неудачах. Все мои болезни и неудачи от того, что вампиры высасывают мою жизненную энергию. На меня навели порчу. Все мои несчастья посылает мне Бог из-за того, что грешен я, несчастный. Все мои болезни и неудачи из-за того, что я родился под несчастливой звездой. То, что у меня неудачно, надо мной неудачно расположились звезды. Возможно, все то, что я перечисляю, на нас и влияет. Но есть одна проблема. Влияет, может быть, но не программирует. У нас с вами нет программ. Мы можем изучать себя и другого и меняться. И как только мы делаем первый маленький шажок и начинаем изучать свою неудачу как урок и изучать того, с кем мы себя все время сравниваем, вдруг выясняется, что неудач и поражений в жизни становится меньше, меньше, меньше и меньше, и ты учишься говорить спасибо за то, что я получил такой полезный урок. Теперь я знаю, какие варианты действий у меня остались. Из Брянска кто нам дозвонился? Да, пенсионерка Валентина Александровна. Здравствуйте, добрый Валентина вечер. Александровна. Я ваше имя, отчество. Моя мысль такая, что наше чувство неудачи появляется только тогда, когда человек завидует. Вот сравнивая себя и завидуя другому, вот он и начинает... Но зависть-то, неудачником. Наверное, зависть — это тема, которую нужно срочно обговорить в передаче. Ну, например, в понедельник. Давайте попробуем поговорить о зависти. А я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что ведь в зависти есть тот же самый параметр. Я завидую, потому что я считаю, что я не могу что я не могу измениться. Я теперь останусь такой вот неудачливый, глупый, необразованный, некрасивый. Я завидую от того, что я убежден, что не могу меняться. Самое главное, это надо учиться куда-то сдвигать наши убеждения. Но смог же Вальдемар Бастос в конце концов изменить традиционную африканскую музыку. Спасибо всем большое. До встречи в пятницу. Не забывайте, пожалуйста. Спокойной ночи. Ungibeke wa Santana Si wanga mbe wanga wamye Ungibeke wa Santana Watorila jimujibie Watorila jimujibie Watorila Jimujibie mama wa sibila dikasoka wa Patorila Jimujibie Patorila Jimujibie Watorila Jimujibie mama wa sibila dikasoka Mushima, ue, Mushima, ue, Mushima, ayue, Mushime. Mushima, ue, Mushima, ue, Mushima. Watorila Jimujibie Watorila simujibie. Watorila simujibie mama. Wa sibila zikasoka wa. Watorila simujibie. Watorila simujibie.